Тем не менее, спустя 3 месяца мать родила меня таким, какой я есть. Для нее это был тяжелый удар, особенно после потери мужа. Она маялась с фермой до 1973 года, после чего ферма была конфискована в счет уплаты долгов. Родственников у нее не было, но она написала друзьям в Биг Спрингс, и кто-то из них нашел ей работу в булочной. Мы прожили там до 1977 года, когда она погибла в результате несчастного случая. Человек на мотоцикле сбил ее, когда она возвращалась домой после работы. В этом даже не было его вины, только невезение. У него отказали тормоза. Он даже не превысил скорость. Баптистская церковь похоронила мою маму за свой счет. Та же самая церковь послала меня в приют для сирот в Де-Муан. Церкви всех вероисповеданий перечисляют средства в фонд этого приюта. Там я научился читать и писать. Здесь он остановился. Рука его заболела от долгого писания. Но прервался он не по этой причине. Ему было трудно снова воскресить все эти события в памяти. Он перечел последнюю строчку. Там я научился читать и писать. Но это было не так-то просто. Он жил в безмолвном мире. Речь была для него танцем губ, зубов, языка. Только в 4 года он понял, что такое слово. Только в 6 лет он понял, что высокие зеленые штуки называются деревьями. Он хотел знать имена вещей, но не мог о них спросить. В приюте он потерял желание овладеть механизмами обозначения. И когда это случилось, его мыслительный механизм заржавел и стал распадаться. Он стал тупо бродить с места на место, созерцая безымянные предметы в безымянном мире. Потом появился Руди, массивный человек со шрамами на лице и с лысой головой. 6 футов 5 дюймов роста. Низкорослому Нику он казался почти великаном. В первый раз они встретились в игровой комнате в подвале. Руди наклонился к нему, так что их глаза оказались примерно на одном уровне. Потом он поднял свои огромные, покрытые шрамами руки и прижал их сначала ко рту, а потом к ушам. «Я глухонемой». Ник хмуро отвернулся. Руди ударил его по щеке. Ник упал. Рот его открылся, и безмолвные слезы. Он не хотел больше видеть это лысое чудище. Он не глухонемой. Он просто издевается. Руди бережно помог ему подняться и повел его к столу. Там лежал чистый лист бумаги. Руди указал на лист, а потом на Ника. Ник покачал головой. Руди протянул ему карандаш. Ник отдернул руку, словно карандаш был раскален до красна. Руди указал на карандаш, потом на Ника и снова на бумагу. Ник покачал головой. Руди снова ударил его. Вновь безмолвные слезы. Покрытое шрамами лицо не выражало ничего, кроме бесконечного терпения. Руди вновь указал на бумагу, на карандаш, на Ника. Ник зажал карандаш в кулаке. Он написал 5 известных ему слов. «Николас Андрес пошел в жопу». Потом он разломал карандаш пополам и хмуро и непокорно посмотрел на Руди. Но Руди улыбался. Неожиданно он наклонился над столом и обхватил голову Ника своими мозолистыми ладонями. Руки его были теплыми и нежными. Ник не мог вспомнить, когда в последний раз к нему прикасались с такой любовью. Так его трогала только мать. Руди убрал руки. Он поднял половинку карандаша с грифелем, перевернул лист бумаги, постучал по пустому белому пространству кончиком карандаша, а потом указал на Ника. Он сделал это снова, и еще раз, и еще раз. И в конце концов Ник понял. «Ты — это пустая страница!» Ник заплакал. Руди остался с ним на 6 лет. Читать и писать. Человек по имени Руди Спаркмен помог мне. Мне очень повезло, что я его встретил. В 1984 году мне сказали, что меня отдадут в семью, а государство будет выплачивать деньги за мое содержание. Я хотел бы быть с Руди, но Руди служил в Африке в войсках ООН. Тогда я убежал. Мне было 16, и не думаю, что они искали меня слишком усердно. Я решил освоить программу средней школы, так как Руди всегда говорил, что самое главное – это образование. Я собираюсь сдать экзамены экстерном. Мне нравится учиться. Может быть, когда-нибудь я поступлю в колледж. Это звучит невероятно, но, по-моему, это возможно. В любом случае, вот моя история. Наутро шериф пришел в 7:30, в тот момент, когда Ник выносил мусорные корзины. Шериф выглядел значительно лучше. «Как вы себя чувствуете?» — написал Ник. «Неплохо. Я чуть не сгорел к полуночи. Аспирин не помогал. Дженни хотела позвать доктора, но в 12:30 лихорадка спала. Потом я уснул и спал, как бревно. Как у тебя дела?» Ник показал большой палец. «Как наши гости?» Ник сделал злобное лицо. Несколько раз открыл и закрыл рот. Потряс невидимые прутья решетки. Бейкер расхохотался, а потом несколько раз чихнул. «Тебе надо выступать по телевизору», — сказал он. «Ты написал свою биографию, как я тебя просил?» Ник кивнул и протянул 2 исписанных листа бумаги. Шериф сел и внимательно прочитал их. Когда он кончил читать, он посмотрел на Ника так долго и так пристально, что Ник в смущении и недоумении опустил глаза. Когда он снова поднял взгляд, Бейкер спросил: «Ты жил сам по себе с 16 лет? В течение 6 лет?» Ник кивнул. Ник написал: «Мне было трудно, так как я поздно начал читать и писать. В приюте я сдал по почте 6 зачетов. Еще 6 я сдал, когда жил в Чикаго. Чтобы закончить среднюю школу, мне нужно еще 4 зачета». «Какие зачеты ты пока не сдал?» — спросил Бейкер. А затем повернулся и заорал: «Эй, вы там, заткнитесь! Вы получите свой кофе с булочками не раньше, чем я освобожусь». Ник написал: «Геометрия, математика, 2-годичный курс языка. Все это необходимо для того, чтобы поступить в колледж». «Язык? Ты имеешь в виду иностранный?» Ник кивнул. Бейкер рассмеялся и покачал головой. «Ну и ну. Глухонемой учится говорить на иностранном языке. Не обижайся, малыш. Ты ведь понимаешь, что я не над тобой смеюсь». Ник улыбнулся и кивнул. «Так почему же ты столько скитался?» «Пока я был несовершеннолетним, я не осмеливался оставаться на одном месте слишком долго», — написал Ник. «Боялся, что меня засадят в другой приют или что-нибудь в этом роде. Когда же я стал достаточно взрослым, чтобы найти себе постоянную работу, наступили тяжелые времена. Говорят, биржевый рынок лопнул, но так как я глухой, то я этого не слышал. Ха-ха! Как твои зубы?» Ник пожал плечами. «Принимал обезболивающие таблетки?» Ник показал 2 пальца. «Ну ладно. У меня есть кое-какая бумажная работа по поводу этих парней. А ты продолжай уборку. Поговорим попозже». Доктор Сомс, тот самый, который чуть не переехал Ника на своей машине, зашел к шерифу в 9:30 тем же утром. Это был человек 60 лет, с поредевшими седыми волосами, тощей цыплячьей шеей и очень острыми голубыми глазами. «Шеф сказал мне, что ты умеешь считать по губам», — обратился он к Нику. «А еще он сказал мне, что собирается поручить тебе кое-какую работу, так что мне лучше удостовериться, что ты не умрешь у него на руках. Снимай рубашку». Ник расстегнул свою голубую рубашку и снял ее. «Боже мой», — сказал Бейкер. «Только посмотри на это». «Да уж, они постарались как следует», — сказал Сомс. Живот и ребра Ника по цветовой гамме напоминали восход в Канаде. Сомс ощупал его и внимательно изучил зрачки его глаз. Под конец он осмотрел остатки передних зубовника. «Они, должно быть, болят, как сукины дети», — сказал он. И Ник горестно кивнул. «Ты их потеряешь», — продолжил Сомс. «Ты...» Он чихнул три раза подряд. «Извините». Сомс достал из черной сумки стетоскоп. «А теперь, Джон, твоя очередь. Снимай рубашку». «Снимать рубашку? Это еще зачем?» «Потому что твоя жена попросила меня тебя осмотреть. Вот зачем. Она думает, что ты болен, и не хочет, чтобы ты заболел еще сильнее. Боги ее знают почему. Ну, не говорил ли я ей, что когда ты, наконец, будешь гнить в могиле, нам с ней не надо будет больше таиться? Ну, давай, Джонни, покажись нам». «Это была обычная простуда», — сказал Бейкер, неохотно расстегивая рубашку. «Сегодня утром я уже чувствую себя отлично. Честное слово, парень, у меня такое чувство, что ты болен сильнее, чем я». «Не ты будешь указывать доктору, а доктор тебе». Пока Бейкер снимал рубашку, Сомс повернулся к Нику и сказал: «Забавно, похоже, все в округе свалились от простуды. Миссис Латроп заболела, и вся семья Ричи, и даже Билли Уорнер кашляет в своей камере». Бейкер вынырнул из своей майки. Когда стетоскоп прикоснулся к его груди, у него перехватило дыхание. «Господи, какой холодный! Ты что, держишь его в морозилке?» «Вдохни», — сказал Сомс, нахмурившись. «Теперь выдохни». Сомс возился с шерифом очень долго. Прослушивал грудь и спину. Наконец он отложил стетоскоп и осмотрел ему горло. «Ну?» — спросил Бейкер. Сомс надавил пальцами на подчелюстные железы Бейкера. Бейкер дернулся. «Мне даже не надо спрашивать, больно ли здесь», — сказал Сомс. «Джон, сейчас ты отправишься домой и ляжешь в постель. Это не совет, это распоряжение врача». «Амброс», — ответил шериф спокойно, — «ведь ты же знаешь, что я не могу. У меня на руках трое заключенных, и сегодня их надо отправить в Кэмден. Прошлой ночью я оставил с ними этого паренька, но больше я так не поступлю». «Забудь о них, Джон. Тебе надо подумать о самом себе. Это какая-то дыхательная инфекция, довольно сильная, судя по звуку, и к тому же сопровождаемая лихорадкой. Твои дыхательные пути воспалены, Джон, и, говоря откровенно, это вовсе не шуточки для такого тучного человека, как ты. Иди ложись. Если завтра будешь чувствовать себя нормально, отвезешь их в Кэмден, но лучше бы тебе вызвать патрульную машину, чтобы она забрала их». Бейкер виновато посмотрел на Ника. «Знаешь, — сказал он, — я действительно немного не в своей тарелке. Может быть, если я немного отдохну?» «Идите домой и ложитесь», — написал Ник. «Я буду осторожен». «Похоже, лихорадка опять возвращается», — сказал Бейкер, надевая рубашку. «А я-то думал, что избавился от нее». «Прими аспирин», — сказал Сомс, запирая на замок врачебную сумку. «Отвратительная вещь. Эти инфекции в гландах». «В нижнем ящике стола лежит коробка из-под сигар», — сказал Бейкер. «Там деньги на служебные расходы. Можешь пойти в кафе и купить по дороге обезболивающее лекарство. Только укажи в расписке, сколько денег ты взял. Я свяжусь с полицией штата, и к концу дня тебя от них избавят». Ник показал большой палец. «Я во многом доверился тебе, хоть мы и знакомы совсем недавно», — сказал Бейкер серьезно. «Но я надеюсь, что ты этого заслуживаешь». Ник кивнул. Жена шерифа Джейн Бейкер пришла около 6 часов с накрытой тарелкой в руках и пакетом молока. «Большое спасибо», — написал Ник. «Как чувствует себя ваш муж?» Маленькая женщина с каштановыми волосами рассмеялась. «Он хотел прийти сам, но я отговорила его. После полудня лихорадка так усилилась, что я испугалась. Но к вечеру температура снизилась. Думаю, что это из-за патрульной полиции штата». Ник посмотрел на нее вопросительно. Они сказали ему, что не могут никого прислать за арестованными до 9 часов завтрашнего утра. У них был тяжелый день, 20 или больше полицейских больны. А те, кто был на службе, транспортировали людей в госпиталь в Кэмдене и даже в Пайн-Блафф. Все вокруг болеют. У меня такое чувство, что М. Сомс обеспокоен куда сильнее, чем он хочет это показать. Она и сама выглядела обеспокоенной. «Я хочу извиниться перед тобой за моего брата», — сказала она. Ник смущенно пожал плечами. «Я надеюсь, что ты останешься в Шойо. Ты нравишься моему мужу, и мне тоже. Будь осторожен с этими людьми». «Буду», — написал Ник. «Скажите шерифу, что я желаю ему поскорее поправиться». «Обязательно скажу». Потом она ушла, и Ник провел ночь, время от времени просыпаясь, чтобы проверить своих трех подопечных. Двое местных парней зашли посмотреть, все ли у него в порядке, и Нику показалось, что оба больны простудой. Ему снился странный сон. Когда он проснулся, он вспомнил только, как он шел во сне вдоль нескончаемых рядов зеленой кукурузы, что-то ища и чего-то опасаясь, чего-то ужасного, что следовало за ним по пятам. Утром он поднялся рано и начал тщательно подметать дальний конец тюрьмы, не обращая внимания на Билла Уорнера и Майка Чайлдерса. Когда он проходил мимо, Билли крикнул ему: «Рэй вернется, помни об этом, а когда он схватит тебя, то тебе захочется быть не только глухим и немым, но и слепым». Ник стоял к нему спиной и пропустил большую часть фразы. В кабинете он взял в руки старый номер журнала «Тайм» и принялся читать. Он подумал о том, не положить ли ему ноги на письменный стол, но решил, что это лучший способ нажить неприятности в том случае, если шериф застанет его в этой позе. В 8 часов утра он с тревогой стал думать о том, не случился ли у шерифа повторный приступ лихорадки, прошедшей ночью. К 9:15 он почувствовал себя очень неспокойно. Он подошел к двери, за которой были камеры, и заглянул внутрь. Билли и Майк стояли у дверей своих камер и колотили по прутьям своими туфлями. Винс Хоган лежал на койке. Он лишь повернул голову и посмотрел в сторону двери, когда Ник заглянул. Лицо Хогана было смертельно бледным. Лишь на щеках проступал чахоточный румянец. Под глазами образовались темные мешки. Крупные бисерины пота выступили у него на лбу. Ник встретился с его безразличным блуждающим взглядом и понял, что он сильно болен. Его беспокойство усилилось. «Эй, чушка, как насчет жратвы?» — позвал его Майк. «Старине Винсу, похоже, нужен доктор». Ник кивнул и вышел, пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. Он склонился над письменным столом и написал записку. «Шериф Бейкер, я ушел за завтраком для заключенных и за доктором Сомсом для Винсента Хогана. Похоже, он действительно сильно болен, а не притворяется. Ник Андрес». Он оставил записку в центре письменного стола, потом, засунув блокнот в карман, вышел на улицу. Главная улица Шойо выглядела странно безлюдной, словно это было воскресное утро. На стоянках перед магазинами почти не было машин. Скобяная лавка вроде бы работала, но окна банка по-прежнему были закрыты жалюзи, хотя пошел уже 10 час. Ник повернул направо и отправился к стоянке грузовиков, которая находилась в 5 кварталах от тюрьмы. На углу 3-го квартала он заметил, что навстречу ему едет, медленно виляя из стороны в сторону, машина доктора Сомса. Ник энергично замахал, не будучи уверенным, что Сомс остановится. Но машина прижалась к обочине. Вид доктора, который даже не вышел из машины, потряс Ника. С того времени, как Ник видел его в последний раз, добродушно подшучивающим над шерифом, доктор постарел 20 лет. Одной из причин этого была крайняя усталость. Но усталость не могла быть единственной причиной. Даже Нику это было ясно. Как бы в подтверждении его мысли, доктор извлек из кармана носовой платок и несколько раз чихнул. Кожа его так блестела и была такой желтой, что он был похож на труп. Потом Сомс сказал: «Шериф Бейкер мертв. Если ты за этим останавливал меня, то забудь о нем. Он умер в начале 3 утра. А теперь заболела Джен». Глаза Ника расширились. «Шериф Бейкер мертв? Но ведь вечером приходила его жена и сказала, что ему лучше. И она прекрасно выглядела. Нет, это просто невозможно. Мертв как бревно», — сказал Сомс, словно услышав мысли Ника. «И не он один. За последние 12 часов я подписал 12 свидетельств о смерти. И у меня есть список из 20 человек, которые умрут к полудню, если Бог не проявит свою милость». Ник вынул блокнот из кармана и написал: «Что с ними со всеми?» «Я не знаю», — сказал Сомс, медленно комкая листок. «Но, похоже, все в городе заболевают этой штукой, и никогда в жизни я не был так испуган. Я и сам заразился. Но сейчас я больше всего страдаю от усталости. Я уже не молод. Я не могу безнаказанно работать много часов подряд». Нотка усталого, тревожного раздражения появилась в его голосе, но Ник, к счастью, не мог ее слышать. Сомс вышел из машины, опираясь на руку Ника. «Пошли вон на ту скамейку, Ник. С тобой хорошо разговаривать. Я думаю, ты и сам знаешь об этом». Ник указал в сторону тюрьмы. «Никуда они не денутся», — сказал Сомс. «А если они больны, то их можно смело занести в мой список». Они сели на ярко-зеленую скамейку. «Простуда и жар», — сказал Сомс, — «с 10 часов прошлого вечера. Раньше была только простуда. Слава Богу, что хоть поноса нет». «Вам надо идти домой и прилечь», — написал Ник. «Так я и сделаю. Я просто хотел сначала отдохнуть несколько минут». Его глаза сомкнулись, и Ник подумал, что он заснул. Ник поразмыслил о том, стоит ли ему теперь идти на стоянку грузовиков за завтраком для Билли и Майка. Затем доктор Сомс вновь заговорил, но на этот раз с закрытыми глазами. Ник внимательно наблюдал за его губами. Симптомы у всех очень похожи. Все они совпадают с симптомами обычной простуды, гриппа или пневмонии. Все это мы умеем лечить. Если только пациент не слишком молод или не слишком стар, или не ослаблен предшествовавшей болезнью, антибиотики действуют безотказно. Но не на эту штуку. Течение болезни может быть быстрым или медленным. Похоже, это не имеет значения. Ничего не помогает. Кто-то крупно ошибся, а теперь они пытаются это скрыть. Ник с сомнением посмотрел на доктора, неуверенный в том, что правильно угадал его слова, и подумал о том, не бредит ли Сомс. «Звучит немного как бред параноика, правда?» — спросил Сомс, глядя на него с усталой улыбкой. «Я всегда боялся случаев паранойи у молодых. Все эти мысли о том, что кто-то подслушивает их телефонные разговоры, идет за ними по улицам, устраивает компьютерную слежку. А теперь я понимаю, что они были правы, а я не прав. Жизнь — прекрасная штука, Ник, но я нахожу, что возраст взимает слишком большую дань с лелеемых нами предрассудков». «Что вы хотите этим сказать?» — написал Ник. «Ни один телефон в Шайо не работает», — сказал Сомс. Ник не мог понять, то ли это был ответ на его вопрос, то ли доктор переключился на какую-то новую мысль. Доктор посмотрел на озадаченное лицо Ника и, похоже, решил, что глухонемой ему просто не поверил. «Истинная правда», — сказал он. «Если набрать номер абонента за пределами этого городка, услышишь записанное на пленку сообщение. Кроме того, оба выезда из Шайо по главному шоссе перегорожены барьерами, на которых написано «Ремонт дороги». Но там не идет никакого ремонта. Одни барьеры. Я был там. Наверное, можно отодвинуть эти барьеры. Но что-то этим утром через заставу проезжает слишком мало машин. И большинство из них — это армейские грузовики и джипы. А другие дороги?» — написал Ник. «Шоссе номер 63 было взорвано для того, чтобы заменить водопроводную трубу», — сказал Сомс. «В восточной части города, похоже, произошла серьезная катастрофа. Две машины посреди дороги, и объехать их невозможно. Выставлены предупредительные знаки, но ни следа полицейских или работников ремонтной службы. Он сделал паузу, достал платок и высморкался. По словам Джо Рекмена, который живет неподалеку, работа у водопроводчиков продвигается очень медленно. Я был у Рекмеда около 2 часов назад и осматривал его маленького сына, который находится в очень тяжелом состоянии. Джо считает, что люди, занятые заменой трубы, на самом деле солдаты, хотя они и одеты в форму дорожных рабочих. «Почему он так думает?» — написал Ник. Вставая, Сомс сказал, «Рабочие редко отдают друг другу честь». Ник поднялся вслед за ним. «Обходные пути», — нацарапал он. «Возможно», — кивнул Сомс, «но я доктор, а не герой». Джо говорит, что видел винтовки в кабине грузовика дорожной службы, карабины армейского образца. И если кто-то попытается уйти из Шайо обходными путями и его заметят, то кто знает? Да и потом, что нас ждет за пределами Шайо? Повторяю, кто-то совершил ошибку, и теперь они пытаются это скрыть. Безумие. Разумеется, известия обо всем этом скоро распространятся, и много времени на это не потребуется. Сколько людей умрет за это время? Ник испуганно посмотрел на доктора Сомса, направившегося к своей машине. «А ты, Ник?» спросил Сомс, медленно залезая внутрь. «Как ты себя чувствуешь? Простуда? Чихаешь? Кашляешь?» Ник покачал головой. «Попытаешься уйти из города?» Ник снова покачал головой и написал. «Эти люди заперты в камерах. Я не могу их так оставить. Винсент Хоган болен, но двое других, похоже, в норме. Я отнесу им завтрак и пойду проведаю миссис Бейкер». «Ты умный мальчик», — сказал Сомс. «Это редко встречается. А человек, который обладает в наш век упадка чувством ответственности, встречается еще реже. Мистер Брейсмен, методистский священник, тоже говорил, что зайдет к миссис Бейкер. Боюсь, ему сегодня придется посетить не один дом. Ты позаботишься об этих троих, хорошо?» Ник серьезно кивнул. «Отлично. Я постараюсь заехать к тебе после полудня». Он завел машину и уехал. Ник посмотрел ему вслед и вновь пошел по направлению к стоянке грузовиков. Столовая была открыта, но одного из двух поваров не было на месте. И трое из 4 подавальщиц не пришли на утреннюю смену. Нику пришлось долго ждать, чтобы получить свой заказ. Когда он вернулся в тюрьму, Билли и Майк выглядели чертовски испуганными. Винс Хоган бредил. К 6 часам вечера он скончался. Глава 18. В то утро его мать не пошла на работу. Последние 2 дня она боролась с простудой, а этим утром поднялась с жаром. Из своей комнаты он слышал, как она расхаживала по кухне, чихала и звенела посудой, готовя завтрак. Раздался звук включаемого телевизора. В программе «Сегодня» передавали новости. Попытка переворота в Индии, взрыв электростанции в Вайоминге. Ожидается, что Верховный суд примет историческое решение о правах гомосексуалистов. «Глазунью или болтунью?» — спросила Элис Андервуд. На ней был надет халат для ванны. «Болтунью», — сказал Ларри, прекрасно понимая, что нет смысла протестовать против яиц. С точки зрения Элис, завтрак без яиц не имел права на существование. В них был белок и питательные вещества. Ее представления о питательных веществах были довольно смутными, но всеобъемлющими. Элис вытащила из кармана платок и чихнула в него. «Не пошла сегодня на работу?» «Позвонила, что заболела. Проклятая простуда. А теперь еще и жар, да и гланды распухли. Ты позвонила доктору?» «Когда я была хорошенькой молодой девушкой, доктора имели обыкновение приходить на дом», — сказала она. «Теперь, если ты заболеешь, придется тащиться в кабинет скорой помощи при больнице или целый день дожидаться, чтобы тебя посмотрел какой-нибудь шарлатан. Останусь дома и приму аспирин, а к завтрашнему дню я уже начну выздоравливать.